а на юге — Северная Гималайская цепь. С запада же на восток эта площадь простирается от Каракорума и его юго-восточных продолжений до пределов Сычуани и Ганьсу. Восточная, меньшая по величине половина отмеченного пространства, по своему характеру резко отличается от половины западной. Приблизительная граница такого деления может быть обозначена диагонально от озера Тенгринор к истокам Желтой реки. К западу от этой линии залегает сплошную массу столовидное плато, на своей поверхности почти вовсе лишенное резких рельефов и не имеющее, кроме небольшой восточной части, вод, стекающих к морю. К востоку же от проведенной черты все воды текут к океану. Местность понемногу теряет свой столовидный характер и исподволь превращается в грандиозную альпийскую страну, в которой перемешиваются системы центрального Куэнлюня, китайских и индокитайских хребтов. Рихтхофен, карты 2, 3, 8 и 9. Здесь лежит страна тангутов, или Сифаний, и восточно-тибетская провинция Кам. Обе весьма малоизвестны и, по всему вероятию, чрезвычайно богатые разнообразием как флоры, так и фауны. В общем, весь Тибет, по различию своего топографического характера, равно как и органической природы, может быть разделен на три резко между собой различающиеся части. Южную, к которой относятся высокие долины верховьев Инда, верхнего Сетледжа и Брахмапутры, северную, представляющую сплошное столовидное плато, и восточную, заключающую в себе альпийскую страну переходных уступов, далеко вдающуюся внутрь, собственно, Китая. Дальнейшее наше изложение всецело будет относиться к северно-тибетскому плато. Окраинные горы северной половины этой страны. Начнем с пограничных его окраин, каковыми, как уже было сказано выше, служат на севере Куэнлюнь, а на юге — Северная Гималайская цепь, составляющая раздел притоков верхней Брахмапутры от вод, текущих на внутреннее плато. О существовании этой цепи узнали лишь недавно через пундита Найнсинга, который сообщил, что в центральной части, называемой Гандзири, пик Таргот-Яб поднимается, быть может, до 25 тысяч футов абсолютной высоты. До такой же цифры достигают, по уверению другого пундита, Д, и вершины в восточной части Северной Гималайской цепи, лежащей невдалеке к югу от озера Тенгринор. Подробных сведений об южных окраинах гор не имеется. В таком же малоизвестном состоянии находятся и горы западной окраины северо-тибетского плато, служащие продолжением, или вернее связью, Каракорума с Северными Гималаями и разделом внутренних вод от истоков Селеджа и Инда. Обрывочные сведения об этих горах получены также от пундитов, дознавших, между прочим, что вершина Алингангри поднимается на 23 тысячи футов абсолютной высоты. Куэнлюнь. Наконец, северные окраинные горы, то есть Куэнлюнь, исследованы только в самой западной своей части, до меридиана города Кирия, а затем на 12 градусов восточной долготы остаются совершенно неведомыми. К ним, немного западнее Кирии, примыкает система Алтынтага, протянувшегося высокую стеною мимо города Черчена к Лобнору, тогда как, собственно, Куэнлюнь по всем данным сохраняет свое прежнее восточное направление и является оградой высокого плато Северного Тибета к стороне Цайдамской котловины. Здесь нам удалось проследить и частью исследовать описываемый хребет на протяжении 400 верст между верховьями рек Баянгол и Найджингол. На этом пространстве Куэнлюнь имеет прежнее западно-восточное направление и состоит из двух, местами же, из трех параллельных цепей, которые занимают в ширину от 60 до 90 верст. Иногда переходят за снеговую линию и в различных своих частях несут различные названия. Так горы передней цепи от истока Баянгола из озера Тосонор до прорыва реки Намухунгол называются Бурхан-Будда. Западнее их, до реки Уныгынгол, стоит хребет Гошили, далее до Найджингола хребет Талай. Еще западнее тянется хребет Торай, которого дальнейшее продолжение к реке Утумурени называются Юсун-Обо и Цаган-Нир. Цаган-Нур. Параллельно этой передовой цепи, рассматриваемой части Куэнлюня, стоит непосредственно прилегающая к высокому плато вторая ограда, которую на востоке составляют хребты Урундуши и Шуга, а далее к западу Гурбу-Гунзуга и Гурбу-Найджи. Последний примыкает к третьей параллельной цепи, названный мною в честь великого азиатского путешественника хребтом Марко Поло. Этот хребет троит описываемую горную ограду лишь в своей восточной частью. Затем, соединившись с горами Гурбу-Найджи, уходит на запад, параллельно передовой цепи, то есть горам Юсун-Обо и Цаган-Нир. По всему вероятию, подобная двойственность, а местами и тройственность, невдалеке друг от друга лежащих параллельных цепей, характеризует и всю западную неизвестную часть Куэн-Люня, вплоть до того узла, к которому примыкает Тугуз-Дабан, составляющий юго-западное продолжение Алтын-Тага. Этот последний, с своими параллельными хребтами Безымянным и Чамен-Тагом, хребты, перечисленные Пржевальским, считаются принадлежащими к системе Кунь-Луня, равно как со всем Наньшанем и хребтом Южно-Кукунорским, окаймляют и прорезывают передовой уступ Тибетского Нагорья к стороне Великой Гоби. Тогда как, собственно, Куэн-Люнь, как сказано выше, служит на громадном протяжении северную ограду высокого тибетского плато, затем перерезывает верховье Желтой реки и уходит далеко внутрь, собственно, Китая. Но представляют ли северные горы отдельную самостоятельную систему, или, как полагает барон Рейфтгофен, принадлежат к расширенному центральному Куэн-Люню? Вопрос этот могут решить лишь подробные геологические исследования, еще вовсе не коснувшиеся описываемых местностей, да и всей Центральной Азии вообще. Внутреннее плато. Внутри своих горных окраин, северной, западной и южной, а с востока черты, проведенные от озера Тенгри-Нор на истоке Хуанхэ, следовательно, от 1000 до 1500 верст с востока на запад и более 500 верст с севера на юг, северно-тибетское плато представляет однообразную столовидную массу, поднятую над уровнем моря от 14 до 15 тысяч футов. Об этом теперь можно утверждать с большим вероятием после измерения абсолютных высот пундитом Найнсингом от озера Пангонг до озера Тенгри-Нор, промеров другого пундита от того же озера Пангонг в город Кирию и, наконец, после моих барометрических определений в восточной части северно-тибетского плато. По пути Найнсинга абсолютная высота местности держалась средним числом между 79 и 85 градусами восточной долготы от Гринвича от 14 до 15 тысяч футов, а между 85 и 91 градусом той же долготы от 15 до 16 тысяч футов. По нашему следованию от хребта Марко Поло до ключа Нейрчунгу за хребтом Танла, равно как и по-прежнему, 1872-1873 годы пути от реки Шуга к реке Мур-Усу, барометрические и гипсометрические определения нигде не показывали высоту над уровнем моря менее 14 тысяч футов, за исключением лишь глубже врезанной долины Мур-Усу при впадении в нее реки Напчитай-Улан-Мурени. Здесь по гипсометрическому определению абсолютная высота равняется 13 100 футам. При этом следует оговорить, что во время моей экспедиции 1871, 1872 и 1873 годов абсолютные высоты определялись лишь точкой кипения воды, гипсометрически. В экспедициях же 1876, 1877 и 1879 и 1880 годов все измерения абсолютных высот производились посредством барометра. Средним числом по нашим путям на северно-тибетском плато абсолютная высота долин держалась около 14,5 тысяч футов, хотя иногда достигала 15 тысяч футов и даже превосходила эту цифру. Например, исток реки Уанхарза – 15 300 футов, и ключ Нейрчунгу – 15 500 футов. Перевалы же обыкновенно не превышали 1000 футов над долинами, расположенными у подошвы гор, и даже перевал через Танла, самый высокий по нашему пути – 16 700 футов – поднимался лишь на 2100 футов над долинами рек Мур-Усу и Санчу. Наконец, в самой западной части северно-тибетского плато измерения пундита от озера Пангонг города Кирии показали, что и здесь абсолютная высота местности колеблется между 15700 и 17000 футов, местами даже превосходит эту последнюю цифру. Таким образом, все имеющиеся до сих пор измерения по окраине северно-тибетского плато единогласно свидетельствует о громадном и притом почти одинаковом поднятии над уровнем моря всей этой обширной страны. Но поверхность ее не представляет собой непрерывной равнины, хотя бы и волнистой, как, например, во многих местах Гоби. В Северном Тибете, наоборот, равнины являются только более или менее обширными долинами между горными хребтами, разбросанными по всему Нагорью.